Ангельски поживши преподобная, постническим житием угодила еси Христу, и небесной радости причастистися, сподобилась еси по скончании, тем же с горних высот призренаны, так отя величающая.